Своим сатирическим романом под названием «Персидские письма» ее автор, французский правовед и философ Шарль-Луи де Монтескью, заложил традицию, последователи которой строили предположение о том, что атрибуты существующих обществ, в его случае законы Франции, можно усовершенствовать через приближение их к законам природы. При формулировании такого рода программы деятели просвещения назначали себя жречеством нового общественного уклада. В их видении своей роли как критиков и реформаторов впервые появился социальный идеал, сопровождающий нас до сих пор – идеал интеллектуала. Моралисты, философы, грамотеи, ученые к тому времени уже существовали. Их отличительной особенностью считалось владение своей профессией в совершенстве. Итак, деятели эпохи Просвещения изобрели идеал общего разборчивого склада ума. В результате, как никогда раньше четко, они определили признаки обособленного, рационального, слитного и всеобщего критицизма, то есть современного аристократа духа. Слово «интеллектуал» в XVIII веке широкого применения не нашло. Людей данной категории тогда хватало, но их называли просто философами. Так произошло приспособление и расширение значения уже знакомого слова. Оно стало означать не человека, занимающегося целенаправленно размышлениями над философскими проблемами, а индивида, проявляющего склонность к восприятию самых широких взглядов и занимающего критическую позицию по любому поводу. Данному слову придавали некий нравственный и оценочный оттенок, по привычке выделявшийся врагами, а также друзьями, чтобы к тому же указать на рвение, проявляемое так называемыми философами, в деле пропаганды истины, обнаруженной через судьбоносное озарение среди широкой и непросвещенной общественности. Изначально появилась группа французских писателей, в скором времени сплотившаяся, невзирая на все индивидуальные разногласия, и они назвали себя философами. Их численность и широкая известность однозначно позволяют считать Францию локомотивом передовой мысли центрального периода эпохи европейского просвещения. В остальных странах не только не появилось такого многочисленного отряда настолько видных деятелей в пределах данной традиции, но и тех, кто появился, не удостоили заслуженного престижа и славы. Все-таки верховными божествами раннего просвещения считались англичане Ньютон и Локк. К тому же, с полным на то основанием, философом, выразившим предельное развитие идеалов и методов просвещения, следует назвать и Иеремию Бентама, а величайшим памятником историографии данного периода стал труд Гиббона. Дальше, на севере, в Шотландии, на XVIII век приходится великий культурный расцвет, когда появляется один из наиболее занятных, а также проницательных философов-эмпириков эпохи Просвещения Дэвид Юм, соединивший в себе крайний интеллектуальный скептицизм с доброй натурой и социальным консерватизмом, и Адам Смит, ставший автором одной из величайших, несущих созидательный заряд книг новейших времен. Среди католических, без учета Франции, стран, самой плодотворной по своему вкладу в дело просвещения была Италия, причем вразрез с преобладанием в ней римско-католической церкви. Эпоха итальянского просвещения заслуживает упоминания хотя бы в благодарность за появление в истории человечества одного только Чезаре Беккария, то есть автора книги, обосновавшего реформу в области уголовного права и подвергшего критике пенологию, а также подарившего нам один из популярнейших лозунгов в истории «Наибольшее счастье наибольшего числа людей». Эпоха немецкого просвещения разворачивалась медленнее и дала меньше деятелей, получивших всеобщее признание, возможно, в силу языкового барьера. Зато у немцев подарили миру мыслителя Канта, который, даже если он сознательно стремился выйти за рамки своей эпохи, тем не менее в своих нравственных рекомендациях воплотил многое из того, что отстаивалось этим просвещением. Одна только Испания заметно отставала от остальной Европы. Такое впечатление вполне оправдано, даже с оговоркой по поводу трудов одного или двух ее просвещенных государственных деятелей. В испанских университетах XVIII века все еще отвергали учение Исаака Ньютона. При всей важности для европейской истории и цивилизации трудов мыслителей остальных стран, труды французов произвели на современников самое мощное впечатление. Причин для этого можно привести великое множество. Одна из них лежала в самом очаровании этой державы. Стойкий престиж достался Франции при Людовике XIV. Вторая причина заключалась в мощнейшем инструменте распространения французской культуры, которым служил французский язык. В XVIII веке он в одинаковой степени считался языком межнационального общения интеллектуалов Европы и приверженцев последней моды. Мария Терезия и ее дети использовали его в своей семейной переписке, и Фридрих II писал на нем стихи, весьма скверные. Европейская публика гонялась за всеми книгами, написанными на французском языке, и можно предположить, что популярность этого языка практически сдерживала культурный рост языка немецкого. Владение общим языком делало возможным распространение новых представлений, их обсуждение и критические замечания по их поводу. Однако все достижения в сфере практической реформы на текущий момент, по большому счету, зависели от конкретных политических обстоятельств. Кое-кто из европейских государственных деятелей попытался внедрить просветительские идеи в жизнь только в силу совпадения интересов государств с целями философов. Это выглядело особенно очевидным, когда сторонники просвещенного самодержавия натолкнулись на сопротивление со стороны носителей личных интересов и консерватизма. Такого рода конфликты со всей наглядностью проявились в навязывании образовательной реформы за счет церкви на территории доминионов Габсбургов или в нападках Вольтера, сформулированных в записке одному из королевских министров на парламент Парижа, когда его депутаты встали на пути бюджетных новаций. Некоторые правители, такие как русская Екатерина Великая, нарочито выставляли на показ влияние идей просвещения на собственное законодательство. Можно сказать, что идеи эти сыграли не только утилитарную роль в проведении реформы, направленной против церкви, но имели огромное значение в области образования и экономики. Во Франции, по крайней мере, хозяйственные рекомендации просвещенных мыслителей оставили свою отметину на системе управления. С особой силой внимание философов привлекалось к решению вопросов религии. Религия и религиозное учение все еще, конечно же, оставались неотделимыми буквально от всех сторон жизни Европы. Дело даже не в том, что церковники претендовали на чрезмерную власть. Ведь к тому же они казались буквально вездесущими со своими громадными ведомственными интересами, одновременно в общественной и хозяйственной сфере. Религия в известной мере пронизывала все аспекты жизни общества, на которые могли обратить внимание реформаторы. Взять хотя бы то, что на пути судебной реформы стояли обвинения в оскорблении святынь или нарушении привилегий церковников, неотъемлемые права церквей на землю становились препятствием для совершенствования хозяйства, монополия клириков на образование обременяла подготовку управленцев, догма не позволяла равного обращения с лояльными и ценными подданными, и получается так, что, в частности, римско-католическая церковь всегда становилась врагом всего нового и прогрессивного. Но в этом заключалось далеко не все, что вызывало нападки со стороны философов. Религия, считали они, совсем не исключала возможности уголовных преступлений. Одним из последних громких скандалов эпохи гонений за веру стала казнь одного протестанта в Тулузе в 1762 году по обвинению в соблазнении католиков мракобесием. За это преступление его подвергли пыткам, суду и казни. Вольтер сделал из этого случая знаменитое дело. Как он ни старался, ему не удалось изменить закон, но при всей жестокости чувств, продолжавших разделять католиков и протестантов Южной Франции, все-таки удалось прекратить такое узаконенное убийство, и они больше там не повторялись. Однако во Франции не было даже минимальной юридической терпимости к протестантам вплоть до 1787 года, а на евреев она так и не распространилась. К тому времени Иосиф II уже внедрил религиозную терпимость на своих католических территориях. Только по этому факту можно судить о важных пределах практического успеха просвещения. При всей его революционной мощи просвещению оставалось развиваться в рамках все еще сугубо карательной правовой и нравственной структуры старомодной системы. Ее отношения с деспотизмом выглядели неоднозначно. Можно было бороться против введения цензуры или практики религиозной нетерпимости в условиях теократической монархии, но при этом успех самих прогрессивных реформ зависел от той же деспотической власти. Одновременно следует помнить, что побуждениями к совершенствованию нашей жизни служили не одни только идеи просвещения. Атрибуты английского общества, вызывавшие восхищение у Вольтера, появились совсем не в силу просвещения. Из-за многочисленных изменений, случившихся в Англии XVIII века, следует благодарить больше религию, чем философию. Величайшая политическая важность просвещения заключается в его наследии для грядущих поколений. В нем разъясняются и формулируются многие ключевые требования к тому, что следует называть либерализмом, хотя здесь тоже его наследие выглядит неоднозначным, так как деятели просвещения стремились не к свободе как таковой, а свободе ради плодов, обещаемых ею. Великим предвидением XVIII века считается допущение возможного счастья человечества на земле. В этот век, можно сказать, не просто предсказали земное счастье как достижимую мечту, но к тому же сформулировали предположение о том, как его измерить. Иеремия Бентам писал об так называемой арифметике счастья, Felicific Calculus, и что счастье можно распространять посредством применения рассудка. Прежде всего, через просвещение продвигалась идея о том, что знание в его социальной тенденции представлялось в основе своей даром благодатным и прогрессивным, а поэтому в него нужно верить. Все эти идеи вызвали глубокие политические последствия. Наряду со всем упомянутым выше, в данную эпоху удалось сделать вклад в будущую самую либеральную европейскую традицию, которая обрела более определенную и отрицательную форму. В эпоху Просвещения возник классический антиклерикализм. Критики всего того, что сотворили служители римско-католической церкви, добились поддержки со стороны государства своих нападок на духовные организации и их авторитетов. Борьба церкви и государства происходила из множества корней, не связанных с философией, но ее всегда можно было представить как продолжение войны просвещения и рациональности против суеверия и фанатизма. В частности, критике или презрению подверглось само папство. Вольтер, как кажется, одно время полагал, что оно исчезнет до конца века. Величайшим успехом философов в глазах их врагов и многих собственных сторонников выглядел папский роспуск в 1773 году общества иезуитов. Кое-кто из философов вел свои нападения на церковь не только как на религиозный атрибут, а и на само вероисповедание. У отъявленного атеизма вместе с детерминированным материализмом в XVIII веке имелось свое первое серьезное выражение, но популярности оно не приобрело. Подавляющее большинство тех, кто думал об этих вещах на протяжении эпохи Просвещения, мог вполне скептически относиться к догмам церкви, но все равно придерживался смутной веры в существование Бога. К тому же совершенно определенно они верили в важную роль религии как социальной силы. Как сказал Вольтер, религия нужна ради блага самого народа. Он в любом случае на протяжении всей своей жизни продолжал утверждать, причем вместе с Ньютоном, существование Бога и умер формально в мире с церковью. Вот вам намек на нечто, грозящее постоянно выпасть из виду в эпоху Просвещения, роль животной и нерациональной стороны человеческой натуры. Самая пророческая фигура того столетия в этом отношении и того, кто яростно спорил со многими ведущими деятелями просвещенного сообщества и философами, принадлежит Жану Жаку Руссо из Женевы. Его важность для истории европейской мысли заключается в страстных призывах к тому, чтобы должный вес предавался чувствам и нравственным ощущениям, одновременно оказавшимся под угрозой того, что их затмят рациональные соображения. Из-за этого он считал людей своего времени существами недоразвитыми, неполноценными и разложившимися созданиями, изуродованными под влиянием общества, ведущего их к катастрофе. Руссо своими воззрениями оказал глубокое воздействие на европейскую культуру, иногда весьма пагубное. Он заложил во все души, и это признавали многие, новые терзания. В его трудах можно обнаружить новое отношение к религии, которое должно было ее оживить, новую психологическую одержимость человеком, который предполагалось наводнить искусство и литературу, изобретение сентиментального подхода к природе и естественной красоте, ростки современной доктрины национализма, мирское пуританство, внедренное в мифическом видении древней Спарты, и очень многое еще что. Все эти его умозаключения вызвали и позитивные, и негативные последствия. Руссо, короче говоря, послужил ключевой фигурой в процессе создания того, что позже назвали романтизмом. В очень многом он считается новатором и часто одним из гениев. Немало он к тому же разделил с другими мыслителями. Его отвращение к разложению просвещением общины, его представление о том, что люди были братьями и членами общественного и нравственного целого, например, получила выражение точно так же красноречиво в трудах ирландского автора Эдмунда Берка, который, однако, сделал совсем другие выводы. Руссо в какой-то мере выражал взгляды, начинавшие овладевать душами остальных людей, так как эпоха Просвещения прошла свою высшую точку. Тем не менее, главную и особую роль Руссо в становлении романтизма никто под сомнение не ставит. Слово «романтизм» произносится часто, причем к месту и не к месту. Его можно совершенно правомерно применять к понятиям, кажущимся диаметрально противоположными. Вскоре после 1800 года, например, некоторые люди отрицали всякую ценность прошлого и пытались избавиться от его наследия с таким же рвением, как и деятели Просвещения, а в это время другие люди упорно отстаивали существование исторически завещанных им атрибутов. И тех, и других можно было назвать и называли романтиками, хотя бы потому, что для них моральная страсть имела большее значение, чем интеллектуальный анализ. Самая ясная связь между такими антиподами лежит в новом акценте романтичной Европе на чувстве, интуиции и, прежде всего, всем естественном. Романтизм, выражения которого выглядели весьма многообразными, начинался почти всегда с некоторого возражения по поводу просвещенной мысли, будь то из-за неверия в способность науки дать ответы на все вопросы или из-за отвращения к рациональной личной выгоде. Но его истинные корни лежат гораздо глубже, в развенчании сторонниками реформации многочисленных традиционных ценностей одной высшей ценностью искренности. Было не совсем неправильно видеть в романтизме, как некоторые католические критики это считали, мирское протестантство, так как прежде всего его поборники стремились к подлинности, самореализации, честности, нравственному возвышению. К несчастью, они слишком часто делали это без оглядки на цену, которую приходилось за это платить. Великие последствия проявлялись на протяжении XIX века, обычно с болезненными результатами. А в XX веке романтизм коснется многих новых уголков мира в качестве одного из последних всплесков живости европейской культуры.